Глава 16. Настало минутное молчание. Следователь нарушил его. «А я боюсь, — сказал он, — что угадываю вашу мысль». «В таком случае вы все понимаете», — ответил полицейский. «Выразитесь яснее, кого вы обвиняете?» «Я никого. Обвиняют обстоятельства, из которых я делаю вывод, что убийца никто иной, как Жорж Прадель». «Это безумие! Нелепость!» — воскликнули мэр и судья почти одновременно. «Почему же безумие и нелепость?» «Можно ли подозревать в краже племянника-миллионера?» — возмутился судья. «Которого, к тому же, ждет блестящее будущее», — прибавил мэр. «Он не захочет все испортить». «Я тоже думаю, Жабен, что вы ошибаетесь», — заметил следователь. «Впрочем, чего не бывает на свете. Каковы же, по-вашему, улики против Жоржа Праделя?» «Одна, самая ужасная улика — его отсутствие, которое ничего не доказывает». «Как это ничего не доказывает, господин следователь? В таком случае объясните же его отсутствие». «Я пока не могу ничем его объяснить. Здесь кроется какая-то тайна, которая, однако, не дает нам права возводить столь тяжкое обвинение на этого честного, благородного молодого человека. Я нахожу непростительным подозревать его в этом гнусном преступлении». «Ах, зачем я высказался? Мне следовало молчать», — произнес с досадой полицейский. «Но знайте, что сегодня вечером я буду иметь неопровержимые доказательства. Сейчас я сделал только логический вывод, который не в силах опровергнуть ни один искусный адвокат. Вчера между 8 и 9 часами Прадель был здесь. Рабочий видел, как Жак Ландри сам отпер ему ворота». Прадель вошел в замок, и ворота за ним затворились. Сегодня утром находят только 2 трупа, а Праделя нет. Из этого следует... Фавель пожал плечами. Судья нахмурился. Следователь задумчиво опустил голову. «Хорошо», — заметил Ревуа. «Но вам очень хорошо известно, что всякое преступление непременно должно иметь какую-нибудь побудительную причину, какую-нибудь цель». «И чем выше общественное положение преступника, тем значительнее эта причина. Согласны ли вы со мной?» «Конечно». «Здесь же мы видим молодого человека, принадлежащего к высшему кругу, который превосходно окончил курс в военном училище и в 25 лет уже был произведен в лейтенанты. Что же могло побудить его испортить такую блистательную карьеру?» «Надеюсь, господин судья, вы позволите мне в свою очередь задать вам вопрос. Если предположить, что убийца Сиди Коко, то что могло побудить его совершить преступление? Желание завладеть деньгами, которые были спрятаны в комнате управляющего?» «По-моему, та же самая причина и побудила Праделя совершить убийство». «Нет-нет, этого невозможно допустить». «Чревовещатель — всего лишь ничтожный акробат, у которого порой нет и нескольких су. А Жорж Прадель — племянник миллионера». «Но разве он сам также миллионер? Есть ли у него хоть что-нибудь свое?» «Не думаю. Домира разбогател посредством торговли, а сестра его была очень бедна. Впрочем, я могу сообщить вам, что он ничего не жалеет для своего племянника и щедро тратит деньги на его удовольствие». «Знакомы ли вы с этим молодым человеком?» «Нет, мне никогда не приходилось встречаться с ним, но я часто слышал отзывы о нем, и всегда самые лестные. По словам Демира, у него золотое сердце». «А в моей служебной практике», — возразил Жабен, «мне не раз приходилось встречаться с людьми, которые пользовались глубоким уважением до той самой минуты, пока с них не спадала маска». «Итак, повторяю, что мой вывод вполне логичен. Чтобы убедить вас, мне недостает только материального доказательства, которое, как я предчувствую, скоро будет у меня в руках». Разговор этот был прерван приходом доктора Гринье. Извинившись, что он так долго заставил себя ждать, молодой врач спросил, можно ли приступить к вскрытию тел, сообщив при этом, что он захватил с собой все необходимые для операции инструменты. «Да», — ответил следователь, — «прежде всего мы должны узнать, как скоро после ужина жертвы были убиты. Жандармы перенесли тело Ландри в людскую и положили его на стол. Один солдат со свечой в руке светил доктору, который, подвязавшись передником, засучив рукава и вооружившись скальпелем, приступил к делу. Было 20:00. «Ну, дорогие мои гости», — сказал Фавель, обращаясь к следователю и судье, — «здесь нам, кажется, больше делать нечего, а потому прошу вас пожаловать ко мне. Ужин, наверное, уже остыл». Предложение было принято. «Так вы отказываетесь идти с нами, Жабен?» — спросил следователь. «Да, отказываюсь», — отозвался полицейский. «Мне теперь не до ужина. Я не успокоюсь до тех пор, пока не найду подтверждений своей догадки. Приятного аппетита, господа». «А вам успеха, Жабен!» «Извините, пожалуйста», — сказал полицейский. «Я задержу вас на минуту. Не могли бы вы, господин судья, показать мне комнату, в которой, по-вашему, ночевал лейтенант?» «Мы точно знаем, что он провел ночь в этой комнате, потому что нашли там портсигар, оставленный Проделем». «Неужели? Отчего вы думаете, что это его портсигар?» «Во-первых, на нем буквы «П» и «Ж», а во-вторых, в нем оказались визитные карточки и письма. Сомнений быть не может». «Письма», — прошептал Жабен изумленно. «Браво! Это сверх всякого ожидания. Письма — это главный козырь в моей игре». Ривуа взял свечу в подсвечнике и провел Жабена в красную комнату, где и оставил полицейского, еще раз пожелав ему успеха. Оставшись один, Жабен осмотрелся. Прежде всего он подошел к мраморному камину и зажег свечи в канделябрах. Комната ярко осветилась. Полицейский осмотрел, как была измята постель, потом провел по ней рукой, чтобы убедиться, лежали на ней или умышленно смяли руками. «А ведь негодяй действительно лежал?» – пробормотал он. «Несмотря на то, что собирался совершить убийство. Сильный характер». На мраморном ночном столике Жабен заметил пепел от сигар. «Он курил вместо того, чтобы спать», — продолжал полицейский. «Обдумывал свой кровавый план». Жабен взял графинчик с ромом и посмотрел на свет. «Не достает целой трети», — сказал он. «Он выпил рюмок 5, ему хватило и этого. Другой бы для храбрости осушил этот графинчик до дна». Заметив портсигар, Жабен схватил его и принялся внимательно осматривать.